А закалка как происходит? Сначала огонь, он мягкий-мягкий становится, красный, может быть, ни на что не годный, но это хуже, чем был до этого времени. Это мягкий металл и опускается в холодную воду. И уже когда с огня до воду, после этой закалки гвоздь становится твердым. Он не будет гнуться. Но если этот гвоздь надо вбивать в стену, а стена не твердая, скажите, много можно повесить на этот гвоздь тогда? А вывернется под тяжестью, гвоздь останется гвоздем, а стена не выдержала? Я помню, когда этот пример проводил, мы тоже делали у себя ремонт, ну как сегодня делаем? Ну, раньше делали основательно, кирпич, потом тынковка. Ну, теперь что? Вот это гипсокартон, правда? Раз-раз заделали, вроде так красиво, все ровненько. Но вы ничего не поверите на этом гипсокартоне. Знаете, что купили мы календарь, ну, другой календарь обыкновенный, с листочками. Я думаю, надо же подцепить меня, потом думаю, знаешь, ну, не хоть эту стенку портить. Где-то вот эти рейки металлические, где-то вот столько. Не помню, какой шурут надо загнать туда. Думаю, ну это ж календарь, я его просто повешу на этом гипсокартоне. Взял такие хорошие кнопочки, я, знаете, как гвоздики, а дальше еще украшенные. Я их повесил, а сегодня висит у меня так вот наперекос. Я не знаю, что делать. И дырок наделал, наверное, 8 штук, крепил этим. А она эта стена не твердая, гвозди есть гвозди. А календарь висит вот так вот на борт. Думаю, кто делал с этим календаром? Уже лучше бы я достиг до стены, да одним шурупом хорошо, то висел бы. А так, ну я думаю, ну что такое, что это же ничто не тяжело. Ну календарь с отрывными листочками будет висеть. Ну и правда, календарь остался календаром. Мои эти кнопки, эти гвоздики, они ничуть не погнулись. А висит-то он наперекос. Почему? Потому что стена не твердая. Друзья мои, я очень хотел бы, чтобы вы на это сегодня обратили внимание, чтобы в вашей церкви было единство, чтобы служители были как гвозди твердые, а церковь была как стена. Моисей был твердым гвоздем. Вы согласитесь со мной, что это самое? Но сколько раз его почти выворачивали со стены? Я уже не читаю, я не повторяю. Подняли, бунтоваться стали. Он ну, Господу. И правда, он был твердо стоял. Но только потому, что Господь сказал ему. Говорит, я не пойду. Она сказал, и Аарон сказал, я знаю этот народ, это народ буйный. Но Господь говорит, народ буйный, непорядкового много, но знай, что я буду с тобою. И ты будешь как гвоздь. Твердой стене. Я очень хочу, чтобы в сегодняшний день немножко вот поговорить именно об этом. Как Бог делать может, чтобы и стена была твердая, и гвоздь не гнулся, потому что ответственность большая. Вещит славу отца, вещит домашнее утварь вся, и говорит, до последних музыкальных орудий будет висеть на нем. И не поколеблется. Правда, там я не совсем понимаю, там даже следующий текст такой. Я так и не понял до сегодняшнего дня, о чем идет речь. Но говорит, тот день, и гвоздь этот вышибу, и все упадет и разобьется. Вот тут я не совсем понимаю, что там дальше написано. Но вот до этого уровня я понимаю, что Господь хочет. Друзья мои, это начало. Я просто хотел бы взять немножко из другой темы. Все-таки, что Господь делает с нами для того, чтобы в наше, это последнее время, суровое время, время искушений, время, когда мораль падает катастрофически, чтобы мы сегодня не уклонились ни направо, ни налево от истины Господней. Я во многих церквах это повторял, сегодня у вас повторю. Вот насколько быстро все там мораль падает, и как она на людей верующих действует. Когда-то было время, когда такое слово «гражданский брак» никогда не употреблялось. Говорили, верующие говорили, это блуд. Неверующие говорили, сожительство. Ну, никто никогда не называл, что это нормальное явление. А потом пришло время, появилось такое слово, гражданский брак. А вы знаете что? Христиане с блудом боролись тысячелетиями. А дьявол за короткое время решил проблему. Он назвал, никого блуда нет, есть гражданский брак. Все, нет, что? Все нормально, все хорошо. Гражданский брак есть. Однажды звонит мне один из братьев наших, это было года 4 назад или 5 уже, когда вот это появилось, вот этот гражданский брак вот этот. Вот такое дело, говорит, покаялись, тут у меня просят крещение, но их брат не зарегистрирован нигде. Они живут в гражданском браке, что мне делать? Говорит, какой брат гражданский? Ну ты что в самом деле? Пусть хотя бы расписываются, потому что со стороны государства законный брак был, эту штампу в паспорте расписали. Ни в коем случае. Проходит еще, наверное, недели две, я узнаю, что он все-таки намеревается дать им крещение и узаконить как гражданский брак. Я ему должен был написать письмо. Если ты это сделаешь, я буду ставить вопрос, ну, о твоем соответствии твоей должности, твоему месту, где ты находишься. Вот как, допустим, мир сегодня, его мнение, его профилактика, как она часто влияет на наше сердце, на наши взгляды. И то, допустим, что раньше люди даже стеснялись говорить, то сегодня открыто говорят, вы знаете, раз сказали, два, три, кажется, ну вроде уже и нормально стало. Было ненормально, а стало нормально. Хотя никакого нормального нету. И меня особенно что поразило, когда, я думаю, что тот, кто за прессой следит, наверное, ничего нового не будет. Где-то когда, наверное, месяца два назад, я узнал, что в Америке, в христианской стране, которой корни оттуда, разрешили ругаться матом на телевидении и на радио. Сказали, а зачем мы будем ограничивать? Это же, речь вчера та свою сущность ищила без этого. Как оно все быстро происходит? И я понимаю, оно пойдет дальше катиться. А смысл в чем заключается? Это немножко чуть-чуть другая тема. Что вот эти ругательства, как называют маты, это имена бесов. Это имена бесов. И люди, которые ругаются, сквернословят, они называют имена бесов, и они откликаются на имя и входят в их жизнь. Портят все. Чего это разрешили делать официально? И стоишь и думаешь, а что это делается вообще на сегодняшний день? Один из братьев приходит, говорит, знаешь что? Почему я об этом говорю? Потому что я с этим сталкиваюсь. И говорят, надо, ты слишком прямо говоришь. Я говорю, ну, а как может быть слишком прямо? Если не прямо, то уже криво немножко. Тут уже ж немножко криво. Как может быть слишком прямо? Прямо есть прямо. Ну, а криво есть криво. Сильно криво, немножко криво. Но это уже кривое. И приходит и говорит мне, слушай, что делать? Сегодня в нашей церкви, я даже не буду называть это место. Или это, говорит, другое слово употребляют. Тоже там на букву «Б». Говорю, слушай, это завуалированный мат. Говорю, а в нашей церкви это нормально? Я говорю, учи, чтобы не делали этого. Это обман. У каждого слова есть свое значение, одно. Не надо скрывать ругательство под этими словами, вроде благоразумно. Мы понимаем, о чем речь идет. Речь идет о женщине развратного поведения. Мало ли, что они там назвали каким-то продуктом спеченным. На томаты. Проникают в церковь. И одна из сестер, хорошая сестра из пророков, рассказывает, когда ее внучек трехлетний это слово называют, и хохочет от души. Я говорю, чего ты смеешься? Вы меня понимаете хорошо. Что ты смеешься? Плакать надо. Что уже внучка с этих лет научили, он уже не понимает, что он говорит. А дьявол-то понимает, о чем речь идет. не просто сегодня повесить на себя все. Утро, наследие прошлое, которое получили, хорошее наследие, разумное, может быть, строгое, но к чистоте люди стремились. Они думали, как бы где-то хоть чуть-чуть не переступить границы. Я очень хотел бы, чтобы наши церкви сегодня, они ходили в страхе Господнем. И это возможно. Сегодня Дух Святой напоминает об этом. Но для того, чтобы увести в такое состояние, придется пережить некоторые вещи. И чтобы мы это хотели бы понимали. Вы знаете, когда что-то происходит с нами в нашей жизни, и мы не понимаем, это приносит определенные трудности. Это приносит определенные трудности. И что Господь делает для того, чтобы закалить человека, научить его? Это немножко, я вчера говорил, у меня тоже были собрания вчерашний день, я в Ракитно говорил на эту тему. Это была тема, она называлась «Выброшенный из гнезда». Когда Господь начинает делать свою работу с нами, когда Он начинает учить самостоятельности и чуткому общению с Ним, Он часто нас выбрасывает из нашего гнезда, из нашей привычной обстановки, из семьи и так далее, и начинает делать свою работу. И есть два варианта. Откуда это началось? Выброшенный из гнезда, я это место не открываю, хотя я мог бы его открыть. Господь говорил так однажды своему народу. Он говорил так, я носил вас как бы на орлиных крыльях. Вы помните это выражение Священного Писания? И принес вас к себе. Кто знает, кто не знает, речь идет вот о чем. О чем Господь там вспоминает? Он, значит, открывает нам и сравнивает вот это явление из жизни природы, из жизни орлов с нашей жизнью. Когда орлята выводятся, они орлята, они орлы. Но они, как птенцы, они ни на что не способны. Их надо учить все делать. И когда эти орлята подрастают, когда уже начинают вылазить на край гнезда, приходит время орлу научить их летать. Сначала он что делает? Он летает вокруг гнезда и вызывает их. Вываливайтесь оттуда. И некоторые идут. И очень быстро понимают, что надо делать, расправляют крылья и начинают лететь. А для ребенка очень важно первый раз взмахнуть крыльями, почувствовать, что это значит. Они же никогда не летали. А обычно они гнездятся на высоте большой. И, конечно, это же страшно броситься вниз. И когда орел облетает это гнездо, вызывает их, а они не слушаются, ему приходится принимать крайние меры. Он подлетает и выбрасывает этого орленка с гнезда. Он начинает падать. А сам орел камнем падает рядом с ним и ждет, чтобы он расправил крылья свои, начал лететь. И если он расправил крылья, догадался, уже тут проблема почти решена. Он начинает его учить летать так, как надо. Но еще он не догадался. Он его сопровождает почти до самой земли. И еще он не догадался открыть крылья свои, раскрыть. Он подныривает под него, садит его на спину и опять несет в гнездо. Чтобы потом опять сбросить оттуда. Его надо научить летать. Он летать не может. А нас тоже надо учить летать. Мы привыкли, кто-то что-то будет делать. И надо так уложили, что кто-то должен еще сделать. Я всегда говорю, братья и сестры, за вас никто все не сделает. Есть некоторая часть, которую вы должны сделать сами. И никто за вас этого делать не будет. И даже Бог не сделает. Это самому надо делать. Это надо делать самому. И когда Господь начинает делать с нами свою работу, Он очень часто поступает вот так, как поступает орел. Приходят определенные времена, происходят какие-то события, и мы оказываемся выброшенными из гнезда. И уже надо думать самому, надо научиться молиться самому, надо научиться ответы принимать от Господа самому, потому что Бог учит нас летать, учит жить самостоятельно. Что мы сегодня делаем? Когда есть какая-то нужда тяжелая, но мы ищем пророка, правда? Мы можем заехать за 1000 километров. Время выделить, деньги, нервы потратить. Но чтобы стать на колени и молиться, Господь, дай ответ, этого у нас нету. Мы живем по принципу, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Но когда у Бога есть твердое намерение сделать нас гвоздем, а чтобы быть гвоздем, надо иметь его твердость. Твердого духа ты хранишь в совершенном мире. А как это сделать? Без общения с ним, как ты будешь твердым? Я сам знаю по себе, если я что-то знаю твердо, что то Господь сказал, мне очень легко и просто делать, хотя я понимаю и ответственность есть. Но когда я сам не знаю, что я хочу делать, какая может быть твердость? И так подумаешь, и так подумаешь, и так взвесишь, и так взвесишь. А решение какое принять? А кто из него знает, какое решение принять в этот момент? Не знаю. Почему? Потому что нет вот этого общения, нет этой ясности. Не понимаю, откуда что пришло. И Бог вынужден учить нас летать, выбрасывать нас из наших гнезд. Два случая, очень коротко. Один – история Якова. Бог от него произвел израильский народ. Но в самом начале это был не тот человек, с которым Бог хотел иметь дело. И вы помните, что с ним было? Он его просто допустил сделать то, что мама захотела и он захотел. И за несколько часов, как был любимый в доме, как было все, все надежно, так оказался выброшен из этого гнезда. Идет в чужую страну и даже не знает, что Бог с ним идет. Он этого не знает. Но еще в самом начале, вот этого пути, самостоятельного пути, это был, наверное, страх, это было смущение, это было что-то неизвестное впереди. И первая ночь не в родительском доме, вместо подушки камень под головою. Впереди неизвестно, сколько идти, как там встретят, что там дальше будет. И в это время вот этого сна, когда он оказался выброшенным из гнезда, когда никого нету, ни мамы, ни отца, ни пропитания, а брат тем более врагом сказал, я убью брата моего Якова, как только окончатся дни плача по отце моем. Они ждали, что Исаак умрет очень скоро. А вы знаете, что наделал, делал, да еще жил больше, чем 30 лет. Я иногда шутя говорю, придет что-то в голову, мама, ну уже умирать буду. Взяла сына, дочке описала, уже, это уже ваше. Они через 3 года говорят, нам нужны деньги, а ты иди в дом престарелых, иди что куда-нибудь. Ай-яй-яй, а что ж я народила? Зачем это было сделать так? Ну, может быть, не совсем так бывает, но очень часто бывает тут нечто похожее, очень близко похожее на то, что делается. И сам жил еще очень долго. А вот на то время показалось, что умирать надо делать все. И сделали дело. И оказался Яков вне своего гнезда. 20 лет Бог над ним свою работу делал. Много-много что перестроил его жизни. Но оставалось еще одно. Он был непримирен со своим братом. И поэтому не мог возвратиться в землю обетованную, куда он должен был вернуться. Вот одна проблема. Все нормально. Уже узнал, что Господь с ним. Уже понял, на кого можно надеяться. Но еще одна проблема. Только одна. С братом непримиренный. А вы знаете, Исав-то прообраз закона. Вы помните вот такое явление? Покуда не согрешил Яков против Исава, были друзья, были брат и брат. Как только согрешил, тут же говорит, я убью моего брата. Как и закон говорит, возьмите за грех что? Смерть. Возьмите за грех смерть. И надо было Вот Господу все так построить. Идут навстречу. Вы помните, это борьба с ангелом, я что-то не... И что учил Господь? Он посылает стада, чтобы брата умилостивить. А Бог говорит, Яков, Яков, за 20 лет ты еще не научился. Не надо Исаву твои стада. Надо, чтобы благословение взял от меня. И после помирился с ним, и тогда все будет нормально. И они идут туда, а ему сообщают. Ну, говорит, как там, мои стада подействовали? Говорит, подействовали. И сам знаешь, что ты идешь. Идет тебе навстречу. И добавляют. И с ним еще 400 человек. О, Господи Боже, я говорю, не целоваться, что они идут, 400 человек и сам впереди. Это уже ясно, что помириться не надо такое войско вести за собою. И вы знаете, вот тут вот задрожало все внутри. Надо что-то делать. Я немножко, ну, то вперед, то назад возвращаюсь. Я рисую вот эту картину, которая была. И вы знаете, что сделало Господне благословение? На 100%, нисколько не сомневаюсь. Исав готовил ему достойную встречу. Говорит, вооруженные, и тут 400 человек. За 20 лет он ничего не забыл. И когда сказали, что идет Яков, он говорит, хорошо, я их встречу как положено. Но, потому что было вымолено благословение, потому что Бог показал Якову, что от меня зависит, от моего благословения зависит твоя твердость, твой успех, жизнь, сохранность жизни твоей. И когда увидели, стали приближаться друг к другу, уже побежали друг к другу навстречу, пали, обнялись и целовали друг друга.